Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 737. Которые не имеют корня. Евангелие от Луки, 8 глава, 13 стих. Душа моя, исследуй себя в это утро при свете сегодняшнего стиха. Ты приняла это слово с радостью. Чувства твои всколыхнулись, и это было так ярко и впечатляюще. Но помни, принять слово ушами – это одно, а принять Иисуса всею душою – совершенно другое. Поверхностное чувство часто соседствует с внутренней черствостью сердца, а яркое впечатление от слова не всегда долговечно. В притче семя в одном случае упало на каменистую землю, едва прикрытую тонким слоем почвы. И когда оно начало укореняться, росту корней препятствовал твердый камень. И поэтому всю свою силу оно направило на то, чтобы вознести свой зеленый росток как можно выше. Но тот, не имея внутренней влаги, поступающей от корня, усох. Не так ли и со мной? Не выгляжу ли я внешне прекрасно, не имея соответствующей внутренней жизни? Добрый рост происходит одновременно и вниз, и вверх. Укоренен ли я в искренней верности и любви к Иисусу? Если сердце мое остается неразмягченным и неудобренным благодатью, то доброе семя может прорасти на некоторое время, но в конце концов обязательно усохнет, ибо оно не может процветать на каменном, несокрушенном и неосвященном сердце. Да убоюсь я благочестия, такого же быстрого в росте и такого же неустойчивого, как растения Ионы. Да постигну я, что значит быть последователем Иисуса. А прежде всего, да почувствую я силу Его Духа Святого, и тогда обрету неприходящее и нетленное семя в душе моей. Если разум мой останется пребывать в своей природной закостенелости, то солнце испытаний обожжет едва прикрытое семя, а мое грубое сердце сделает еще более ужасным жар, падающий на него, и вера моя быстро умрет, а отчаяние мое будет ужасным. Поэтому, о небесный сеятель, сначала вспаши меня, а потом засей истиной, и да принесу я тебе обильный урожай».